Глава 12. Москва заговорила. Аркадий заговорил. Я заговорил и был услышан. Дом Тренч порвал свое письмо в дисциплинарный комитет. Лондонское управление покрыло мои дорожные расходы, но такси до отеля в Карловых Варах им не понравилось. Оказывается, я мог доехать на автобусе. Русский отдел под временным руководством Гая Брамела посчитал агента Камертона действующим и готовым к использованию. А его непосредственный начальник Брин Джордан дал добро из Вашингтона, оставив при себе свои соображения по поводу моего несанкционированного визита к токсичному бывшему агенту. Предатель уровня Аркадия всегда вызывал некоторый переполох в голубятнях Уайт-Холла. Агент Камертон, поселившийся в двухкомнатной квартире на первом этаже в Северном Лондоне, переслал аж 3 шифровки от своей номинальной датской пассии Аннетты. Их содержание взбудоражило нашу гавань, откуда вибрации немедленно передались по возрастающей дому Тренчу, русскому отделу и директорату по оперативным вопросам. «Это божий промысел, Питер», — шепотом сообщает мне Сергей с благоговением в голосе. «Наверное, так задумал Господь, чтобы я оставался незаметным игроком в большой операции, о которой ничего не ведаю. Для меня это несущественно. Я лишь хочу продемонстрировать свои добрые намерения». Но Перси Прайс, не желающий расставаться со своими подозрениями, установил наружное наблюдение в облегченном варианте. Вторник и четверг с 14 до 18. Это все, что Перси может сейчас себе позволить. Сергей поинтересовался у своей патронессы Дениз, согласится ли она выйти за него замуж, если он получит британское гражданство. Она подозревает, что его дружок Барри нашел другого партнера, и Сергей, не готовый к такому повороту, решил, что он теперь традиционной ориентации. Перспективы их союза представляются мне призрачными. Дениз лесбиянка, и у нее есть жена. Шифровка из московского центра одобряет его выбор жилья и требует от Сергея подробной информации о 2 других северо-лондонских районах. Наглядное подтверждение перфекционизма Аннетты. Особый упор делается на публичные парки. Пешеходный и транспортный доступ, время работы, присутствие охранников, смотрителей и бдительных элементов. Их также очень интересует расположение скамеек, беседок, эстрады для оркестра и наличие парковки. Наша радиотехническая разведка докладывает о необычно оживившемся дорожном движении вокруг северо-лондонского представительства московского центра. После возвращения из Карловых Вар мои отношения с домом Тренчем переживают вполне ожидаемый медовый месяц, даже при том, что русский отдел незаметно отстранил его от всего, что связано с операцией под кодовым названием «Звездная пыль» — ЗП. Так компьютер нашего главного офиса рандомно окрестил наблюдение за обменом информацией между московским центром и агентом Камертоном. Но дом, как всегда, убежден, все еще можно переиграть и по-прежнему пребывает в возбуждении от того, что под моими отчетами стоит и его имя. Он понимает свою зависимость от меня, и его это напрягает, чему я про себя радуюсь. Я обещал Флоренс позвонить, да все откладывал из-за этой эйфории. Вынужденная передышка, пока мы ждем решающих инструкций из московского центра, дает мне подходящий момент исправиться. Прю уехала на выходные за город к больной сестре. На всякий случай звоню, чтобы проверить. Ее планы не изменились. А вот Флоренс я не стану звонить ни из гавани, ни со служебного телефона. Придя домой, я съедаю холодный пирог с мясом и почками, выпиваю 2 порции скотча и, вооружившись мелочишкой, прогуливаюсь до одной из последних в Баттерсе телефонных будок, где набираю номер, который она мне дала. Я ожидаю включения очередного автоответчика, но вместо этого слышу голос запыхавшейся Флоренс. «Подождите», — говорит она, и, закрыв ладонью трубку, кому-то кричит в пустом, судя по звуку, доме. Слов я не могу разобрать, зато слышу эхо голосов, словно на морском пляже. Сначала женский, потом мужской. И снова мне, четко и деловито. «Да, Нат?» «Еще раз привет». «Привет». Если я и ожидал услышать нотки раскаяния, то их нет ни в голосе, ни в эхе. «Я звоню, потому что обещал. У нас остались кое-какие вопросы», — говорю я, и сам удивляюсь, что вдаюсь в объяснение, хотя объясняться должна она. «Какие вопросы? Профессиональные или личные?» — спрашивает она, и я чувствую, что начинаю заводиться. «Вы написали в СМСке «Мы можем поговорить, если хотите», — напоминаю ей. «Принимая во внимание то, как вы ушли, я нашел это предложение многообещающим». «А как я ушла?» «Мягко говоря, внезапно. И если на то пошло, весьма неуважительно по отношению к вашим подопечным», — огрызаюсь я. «Следует долгое молчание, и я уже сожалею о своем грубоватом выпаде». «Как они?» — спрашивает она. «Ваши подопечные?» «А кто же еще?» «Очень по вам скучают», — говорю я, уже куда мягче. Молчание. «Бренда тоже?» «Бренда — рабочий псевдоним Астры, разочарованной любовницы Орсона, нашего главного источника в операции «Розовый бутон». Я уже готов ей высказать с некоторой суровостью, что Бренда, узнав о ее уходе, отказалась с нами сотрудничать, но, услышав спазм в горле, смягчаюсь. «С учетом обстоятельств справляется неплохо. Спрашивает про вас, но понимает, что жизнь продолжается. Ау?» «Нат?» «Да». «Пригласите меня на ужин». «Когда?» «Поскорее». «Завтра». «Хорошо». «Предпочтительно рыбное?» — уточняю я, вспомнив про рыбный пирог, который мы с ней ели после презентации «Розового бутона». «Мне насрать, что мы будем есть», — отвечает она и отключается. Все известные мне рыбные рестораны входят в доступный перечень финансового отдела, а это означает, что мы можем запросто встретить коллег, пришедших перекусить со своими осведомителями. Спасибо, не надо. Я нахожу модный ресторан в Вест-Энде и забираю из банкомата кучу купюр, так как не хочу, чтобы счет за ужин засветился в нашем семейном банковском счете. Иногда ты попадаешься за грехи, которых не совершал. Я заранее выбираю угловой столик, где нас не побеспокоят. Лондон страдает от затяжной жары. По привычке прихожу заранее и заказываю скотч. Ресторан почти пустой, а официанты напоминают сонных ос. Через 10 минут появляется Флоренс в летнем варианте рабочей одежды. Строгая военная блуза с длинными рукавами и стоячим воротником. И никакой косметики. В гавани мы начинали с вежливых кивков и дошли до воздушных поцелуев. Сейчас вернулись к холодному «привет». Она ведет себя со мной как с бывшим любовником, каковым я никогда не был. Прикрытый огромным меню, я предлагаю ей бокал шампанского. В ответ следует короткое напоминание, что она пьет только красное бургундское. Против морского языка она не возражает, только небольшого, а для начала согласна на краба и авокадо, если я себе заказал. Я заказал. Меня интересуют ее руки. На безымянном пальце, где раньше красовалось массивное золотое кольцо с печаткой, появилось обшарпанное серебряное колечко, усыпанное красными камешками. Оно ей великовато и не совпадает со светлой полоской, оставленной предшественником. Покончив с заказом, мы возвращаем огромное меню официанту. До сих пор она умело избегала зрительного контакта, и вот, наконец, смотрит мне в глаза, и в ее взгляде ни грана раскаяния. «Что вам сказал Тренч?» — вопрошает она. «Про вас?» «Да, про меня». «Вообще-то это я должен ей задавать неудобные вопросы, но у нее на сей счет свое мнение». «Что вы излишне эмоциональны и зря вас брали на работу», — «Примерно так», — отвечаю ей. «Я ему сказал, что в моем представлении вы не такая. К тому времени вы уже покинули офис, поэтому разговор носил чисто умозрительный характер. Вы могли мне все рассказать во время нашей игры на корте, могли мне позвонить, и не сделали ни того, ни другого». «Вы тоже считали, что я излишне эмоциональна, и меня взяли зря?» «Мне повторить? Я сказал Тренчу, что в моем представлении вы не такая». «Я спросила, что вы считали, а не что вы ему сказали». «А что я должен был считать? Розовый бутон стал разочарованием для всех нас. Но нет ничего экстраординарного в том, что спецоперация отменяется в последнюю минуту. Естественно, я считал, что вы действительно погорячились, и что, возможно, у вас с домом какие-то личные проблемы, которые меня не касаются», — добавляю я со значением. «Что еще он вам сказал о нашем разговоре?» «Ничего существенного». «Он не упомянул в разговоре свою милейшую супругу, баронессу Рэйчел, видную представительницу Тори, управляющую частными активами?» «Нет». «А должен был?» «Вы с ней случайно не дружите?» «Даже не знаком». Она делает глоток красного бургундского, потом глоток воды, оценивает взглядом, можно ли мне доверить столь важную информацию, и, вздохнув, выдает: «Баронесса Рэйчел является генеральным директором крутой компании по управлению частным капиталом с престижным офисом в Сити. Сама ее и основала вместе с братом. Только для частных клиентов. Если у вас на счету меньше 50 миллионов долларов, даже не звоните. Я думала, вам это известно». «Нет». «Компания специализируется на офшорах. Джерси, Гибралтар, остров Невис. Слыхали про Невис?» «Пока нет». «Невис — вершина анонимности, о нем мало кто знает. А на самом Невисе никто ничего не знает о владельцах множества компаний, у них зарегистрированных. Чёрт что!» Ее раздражение адресовано ножу и вилке в бесконтрольно дрожащих пальцах. Она бросает их на стол и делает затяжной глоток бургундского. «Мне продолжать?» «Пожалуйста». «Баронесса Рэйчел и ее брат осуществляют управление безымянными, не связанными между собой офшорными компаниями общим числом 453, зарегистрированными преимущественно на острове Невис. Ответственности не несут, контролю не подлежат». «Вы не слушаете? У вас такое лицо...» «Исправлюсь». «За свои инвестиции их клиенты требуют, помимо полной секретности, высоких процентов. 15, 20. Иначе какой смысл? Основная клиентура баронессы и ее брата из суверенной Украины. Среди ключевых игроков — украинские олигархи. Из вышеназванного числа 176 анонимных компаний владеют недвижимостью премиум-класса в Лондоне, в основном в Найтсбридже и Кенсингтоне. В числе прочего и дуплексом на Парк-Лейн. Им владеет компания, которой владеет другая компания, которой владеет трастовый фонд. А тот принадлежит... Кому бы вы думали? Орсену. Это неопровержимые факты с конкретными цифрами». Я избегаю драматической реакции. Контора этого не поощряет. Поэтому вместо ожидаемого возмущения я обращаю внимание трех официантов, затеявших бесконечный спор, на то, что наши бокалы пусты, чем наверняка вызываю ее раздражение. «Вас интересует продолжение или нет?» Требует она ответа. «Еще бы». «Когда баронесса Рэйчел не обслуживает своих бедствующих олигархов, она заседает в подкомитетах казначейства как кооптированный член Палаты лордов. Она присутствовала при обсуждении операции «Розовый бутон». Протокол совещания не сохранился». Пришел мой черед сделать большой глоток вина. «Я правильно понимаю, что вы не один день отслеживали предположительные стыковки?» — спрашиваю я. «Возможно». «Давайте пока отставим в сторону вопрос, откуда вам все это известно и насколько соответствует действительности. Какую часть данной информации вы донесли до сведения дома во время вашей очной встречи?» значительную. А если точнее? Например, что его прекрасная леди управляет компаниями Орсона, хотя в этом не признается. Если это так. Мои друзья знают ситуацию изнутри. Вот, значит, как. И давно вы с ними знакомы? Да какая нахрен разница? А участие Рэйчел в подкомитетах казначейства? Об этом вы тоже узнали от своих друзей? Возможно. И об этом вы тоже сказали дому? Зачем? Он и без меня знает. Почему вы так уверены? Они муж и жена. Вы чего? Выпад в мой адрес? Не исключено, если допустить, что наш с ней несостоявшийся роман отложился в ее воображении сильнее, чем в моем. «Рэйчел — прекрасная дама», — продолжает она с сарказмом. «Женские глянцевые журналы от нее в восторге. Вся грудь в медалях за отличную работу. Фандрайзинговые ужины в Савое, благотворительные вечера в отеле «Кларидж». Весь набор». «Надо думать, глянцевые журналы не сообщают о том, что она присутствует на сверхсекретных заседаниях подкомитета казначейства. Или это делает Даркнет?» «О чем я знаю?» — негодует она. «Вот и я о том же. Откуда вы знаете?» «Прекратите допрос, Нат. Я больше не являюсь вашей собственностью». «Странно, если раньше вам казалось, что являетесь. Наша первая любовная размолвка, хотя мы ни разу не занимались любовью». «И как же дом отреагировал на ваше заявление о его жене?» Спрашиваю я, дав разгоревшимся страстям немного остыть. Ее разгоревшимся страстям. Впервые вижу, как она колеблется в своей решимости видеть во мне врага. Подалась ко мне через стол и заговорила уже спокойнее. «Первое. В высших кругах осведомлены о ее связях. Они все проверили и одобрили». «Он не уточнил, о каких высших кругах идет речь?» «Второе. Здесь нет конфликта интересов. Все стороны готовы к открытому диалогу. Третье. Решение приостановить операцию «Розовый бутон» было принято с учетом национальных интересов после тщательного рассмотрения всех аспектов. И четвертое. Похоже, я получаю засекреченную информацию, к которой у меня нет допуска. А посему держи свой поганый рот на замке. И вы сейчас мне скажете то же самое». «Она права. Хотя мотивы у меня другие». «И кому еще вы все это рассказали? Кроме меня и дома?» — спрашиваю я. «Никому. С какой стати?» — в ее голосе появилась прежняя враждебность. «Вот и не надо. Чтобы мне потом не пришлось давать вам положительную характеристику Уолт Бейли. Центральный уголовный суд Лондона». «Повторю свой вопрос. Как давно вы общаетесь с вашими друзьями?» Молчит. «Еще до вашего прихода в контору?» «Возможно». «Кто живет в Хэмпстеде?» «Так, пирог ни с чем». «А точнее?» 40-летний бывший менеджер хедж-фонда». «Женатый, надо полагать». «Как и вы». «Это он вам сказал, что баронесса приглядывает за офшорными счетами Орсона?» «Он сказал, что она в Сити инвестор номер один для богатеньких украинцев, что все финансовые начальники — ее марионетки, что он пару раз лично ее использовал, и она не подвела». «Использовал с какой целью?» «Кое-что провернуть, обойти регуляторов, которые ничего не регулируют. Что тут непонятного?» «Вы передавали эти слухи и толки своим друзьям, а они начали копать. Я вас правильно понимаю?» «Возможно». «И что, по-вашему, я должен делать с этой информацией, если предположить, что она верна?» «Насрать на нее. Все ж так делают, нет?» Она встает. Я тоже. Официант приносит огроменный счет. Все смотрят, как я отсчитываю на тарелку 20-фунтовые купюры. Флоренс выходит за мной на улицу и бросается мне на шею. Мы обнимаемся, как никогда прежде, но без поцелуев. «Не забывайте про драконовские документы, которые отдел кадров заставил вас подписать при расставании», напоминаю ей напоследок. «Мне жаль, что все так плохо кончилось». «Может, и не кончилось?» — говорит она и тут же поправляется, словно поймав себя на оговорке. «Я хотела сказать, что никогда не забуду ваших супергероев, Гавань. Вы все классные!» — заканчивает она на веселой ноте. Выйдя на проезжую часть, она останавливает такси, и дверцы за ней захлопываются раньше, чем я успеваю расслышать пункт назначения. Я стою один на раскаленной мостовой. Хотя уже 10 вечера, теплая волна ударяет мне в лицо. Наше свидание так внезапно оборвалось, плюс это жара и выпитое вино, что я спрашиваю себя, а было ли оно на самом деле? И каковы мои дальнейшие действия? Переговорить с домом? Она уже это сделала. Вызвать конторских преторианцев и обрушить гнев Господень на ее друзей, которые мне видятся кучкой рассерженных подростков-идеалистов вроде Стеф, думающих только о том, как расшатать систему. Или не торопить события, спокойно прийти домой, выспаться и утром все обдумать. Я уже готов реализовать последний сценарий, когда раздается рингтон служебного телефона, извещающий меня о срочной смс-ке. Отойдя подальше от уличного фонаря, я набираю кодовые цифры. Источник Камертон получил важные указания. Всем участникам «Звездной пыли» собраться в моем офисе завтра в 7:00. И вместо подписи — символ, за которым скрывается Гай Брамел, временный глава русского отдела.